Беседа третья. Что такое целесообразность? Вопрос о целесообразности очень сложен, и мы не берем на себя задачу осветить его полностью. Мы хотим лишь коротко ответить тем верующим, которые восхищаются мудростью Бога, создавшего якобы так хорошо взаимосвязанный мир растений, животных и человека. При изучении мира живых организмов всякий человек поражается тем, как пригнаны к воздействиям условий среды органы растений и животных. Тесная взаимосвязь живых тел с окружающими условиями осуществляется благодаря тому, что все органы и организмы в целом очень хорошо приспособлены к выполнению определенных функций – защиты, нападения, питания, дыхания и так далее. Кроме того, существует тесная связь между растениями и животными, между отдельными видами растений и видами животных. Как уже отмечалось, растения, содействуя выделению кислорода, обеспечивают дыхание животным. Растениями питаются травоядные животные, которые, в свою очередь, поедаются хищниками. Эти связи настолько сложны, что иногда понимание их приводит к парадоксальным выводам. Например, в свое время Чарльз Дарвин отметил, что урожай клевера зависит от количества кошек в данной местности. Но какая может быть связь, спросите вы? А она все-таки имеется. Цветы клевера устроены таким образом, что переопыление их осуществляется только шмелями. Пчела из-за более легкого веса не достает пыльников и не может перенести пыльцу клевера с цветка на цветок. Количество же шмелей зависит от количества крыс, которые уничтожают их, поедая гнезда шмелей. Ну а что ловля и уничтожение крыс – прямая обязанность кошек, известно всем. Отсюда, чем больше кошек, тем меньше крыс, и стало быть, тем больше шмелей. Большое же количество шмелей сможет переопылить большое количество цветков клевера и, следовательно, повысить его урожайность. Для выяснения причинных связей в живой природе Чарльз Дарвин провел такой опыт. Он огородил небольшой участок вересковой долины. Раньше эта долина служила пастбищем, а теперь на огороженный участок животные уже не заходили. И этот тихий уголок стал меняться на глазах. Начали быстро расти молодые деревья. Появились новые насекомые, а за ними и питающиеся этими насекомыми птицы. Развелись грызуны, привлекшие внимание хищников. Все стало другим. Вот такая объективно существующая связь и пригнанность растений и животных друг к другу и называется целесообразностью. Однако, слово «целесообразность» мало подходит для объяснения природных явлений. На самом деле, какие цели может ставить любое, даже самое совершенное растение? В природе действуют стихийные силы. Но когда наблюдаешь эти процессы, кажется, что каждое растение, каждое животное существует ради определенной цели. Именно кажется. Посмотрите хотя бы на распространение плодов многих растений. Одни из них имеют крепкие крючочки, при помощи которых цепляются за шерсть проходящих мимо животных. А плоды клена снабжены крылатками. Подует ветерок, крылатки начинают вращаться, созревшая к тому времени плодоножка отрывается, и семя, кружась, улетает, чтобы где-нибудь прорасти или погибнуть. Существуют и другие способы распространения семян. Например, растение, называемое недотрогой, при малейшем к нему прикосновении выстреливает свои семена, которые приклеиваются к тому, что дотронулось до растения, и где-то потом отпадут. Можно говорить о парашютиках одуванчиков, пушистых мохнатках рогоза или тополей. Механизм приспособления живого к окружающим условиям бывает иногда просто удивительным. Но не нужно забывать, что условия, воздействующие на растения и животных в течение многих лет и беспрерывно, могут привести к результатам еще более разительным. Приспособленность растений к распространению своих семян возникла путем передачи наследственных изменений из поколения в поколение. Естественный отбор закрепил полезные для этих растений наследственные признаки. Мы же, наблюдая результаты действия биологических сил, действовавших в течение тысячелетий, удивляемся совершенству устройства какого-нибудь цветка. А между тем, восхищающая нас целесообразность носит весьма относительный характер. Можно привести массу примеров, показывающих, что замечательное приспособление растений и животных к окружающим условиям оказываются бесполезными и даже вредными при резкой перемене комплекса воздействующих факторов. Высадите те растения, о которых мы рассказывали, в оранжерее, где нет ни ветра, ни проходящих животных. А растения, теперь уже без необходимости, будут продолжать производить семена с крылатками, парашютиками, с крепкими колючками и щеточками. Могут сказать, что перенесение растений в оранжерейные условия не может быть критерием для отрицания целесообразности в природе. Мы не отрицаем целесообразность как таковую, но мы не можем согласиться с теми, кто, абсолютизируя целесообразность, хочет доказать, что природа неизменна, вечна и неподвижна, хочет добыть косвенные доказательства божественного промысла. А дело обстоит как раз наоборот. Природа находится в бесконечном процессе изменения, совершенствования. И для этого она не нуждается ни в каких внешних толчках. Допустим, парашютики одуванчика, оторвавшись от растения, понеслись по воле ветра. Их может занести и в болото, и в озеро, то есть в те условия, где семена не прорастут, а погибнут. Только в результате перекрещивания многих случайностей семена попадут в условия, необходимые будущему растению. Значит, приспособление хорошее, но и не совсем хорошее. Значит, целесообразность имеет относительный характер. В природе действуют слепые силы, и поэтому результаты отнюдь не всегда оказываются полезными.